2. Пожертвовав своеволием, обречем себя на добровольное терпение укоризны и поношений. Внимая наставлению святого апостола Павла, во всем, говорит он, явим себя, как служители Божии, в великом терпении, в чести и бесчестии, при прицаниях и похвалах. Нас почитают обманщиками, но мы верны. Отдавшийся совершенно воле Божией должен часто повторять: «Господи, Тебя ради я охотно обрекаю себя на всякое поношение, бесчестие и укоризну, и тем охотнее перенесу это, когда я невиновен. Ради Тебя я не отказываюсь быть презираемым, унижаемым и пренебрегаемым. Неприятно и горько такое угощение, однако я с радостью принимаю его, ибо оно принадлежит домостроительству Христову». Сам Христос Бог не только добровольно предал Себя на всякие поношения и укоризны, но и претерпел все за наше прегрешение, сделавшись за нас клятвой, пописанному «проклят всяк, висящий на древе». Величайшие угодники Божии, во времена язычества и гонений на христиан были порицаемы величайшими злодеями. Слышали они это и знали, однако ж терпеливо переносили. Но большая разница — быть действительно злодеем или только считаться таковым по молве людской и по понятиям религиозным. Первое порицание не требует объяснения, оно и детям понятно. Но силу последнего порицания понимают вполне только те, которые, будучи невиновными, не противодействуют порицанию себя, по учению евангельскому, и принимают его как величайшую честь и славу по Божьей воле, как бы от руки Божией. Возьмите в пример Божию Матерь, преблагословенную Деву Марию, предавшую себя всей душой и сердцем в волю Божию. Иосиф, ее обручник, видя ее непраздной, ужаснулся и намерен был тайно развестись с нею. Что ж делает Пресвятая Дева? Она молчит. Всякое о себе мнение поручает воле Божьей. Примеру Божьей Матери последовали многие святые угодники Божии. Они, хотя и были ложно оговариваемы в тяжких преступлениях, но благоразумно молчали и претерпевали бесчестие и многие укоризны, предавая себя во всем воле Божьей. Такое бесчестие, поношение и поругание терпеливо перенес преподобный Макарий Египетский в молчании, с величайшим долготерпением и смирением. Этого ангелоподобного святого по непорочной жизни своей оклеветала одна девица, тайно падшая с неким молодым человеком в порок блудодеяния, и, забеременев, она опорочила преподобного пред своими родителями, говоря: «Согрешил я с вашим пустынником, которого вы считаете святым. Когда я однажды была поблизости от того места, где он живет, встретил он меня на дороге и надругался, а я ради стыда и страха никому не сказала об этом». Так солгала она, а разгневанные родители ее и соседи побежали к жилищу неповинного святого мужа и с криками и бранью вытащили его из его кельи. Долго били нещадно, потом привели в селение, где, собрав всякую гниль и нечисть, закопченные черепки, горшки, все это, связав веревкой, повесили ему на шею и водили по селу с неистовой злобой, толкали его под бока, били, дергали за бороду и за волосы, били ногами, исступленно кричали: «Этот монах опорочил нашу девицу! Каждый таскай его и бей!» Такое поругание и биение его палками продолжалось многие часы, не отпускали его, хотя он уже едва был жив, пока келейник преподобного не поручился за него родителям девицы, что он будет содержать ее и кормить, как будто действительно он лишил ее девства. Преподобный на деле исполнил это по своем выздоровлении. Он делал корзины, продавал их через своего келейного и вырученные деньги посылал на содержание означенной девицы. Этот достойно ублажаемый муж, кроткий, незлобивый, смиренный сердцем, и подобные ему богоугодные мужи невинно и кротко переносили многочисленные бесчестия, укоризны, жестокие побои, великодушно прощая своих оскорбителей. Что же теперь видим? Мы, виновные в бесчисленных грехах и неправдах, негодуем на причинившего нам малейшее оскорбление, не терпим его, мстим и преследуем. Это ли согласно с волей Божией? Без воли и допущения Божия ничего не может случиться с нами. И если воля Божия нам любезна, то никакая самая тяжкая укоризна не смутит нас и не заставит преследовать своих оскорбителей. Сам Спаситель не только в земной своей жизни оставил нам неподражаемый образ смирения, но и после своего прославления, по воскресении своем, не принял поклонения от Марии Магдалины, пока человечество его им не было представлено Отцу Небесному. В первый же день недели, седмицы, Мария Магдалина приходит к гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. И так бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, Иоанну Богослову, которого любил Иисус, и говорит им: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его». Тотчас вышел Петр и другой ученик и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел ко гробу первый. И, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб и видит одни пелены лежащие и плат, который был на голове его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел и уверовал. Ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. И так ученики опять возвратились к себе. А Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб, и видит двух ангелов, в белом одеянии сидящих, одного у головы и другого у ног, где лежало тело Иисуса, и они говорят ей: «Жена, что ты плачешь?» Говорит им: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей: «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Иисус говорит ей: «Мария». Она, обратившись, говорит ему: «Равуни», что значит «учитель». Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не восшел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им: восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа, и что Он это сказал ей. Этот светлый образ и обстановка явления Господа Иисуса в первые мгновения по Его воскресении Марии Магдалине показывает всю глубину смирения и любви Его ко всему человечеству. Да последуем Ему в сих добродетелях. Христос Бог, претерпевший уже за нас грешных жесточайшие поругания и мучения, мог бы лишить всех людей братского общения. Однако ж Он, милосердный, отказывает Марии Магдалине во временном только прикосновении к Нему, пока Он не восшел еще к Отцу Небесному, то есть на небо, в дом бессмертия, чтобы возвестить об этом восходе к Отцу всей братьей своей. А мы, грешные люди, не только не вступившие в селение праведников, но еще и смерти не испытавшие, живя в тленной плоти, виновные во многих преступлениях, говорим друг другу во гневе: «Не трогай меня, что ты негодный, бесчестишь меня, укоряешь меня, наносишь мне личную обиду, мараешь мою честь». О христиане, опомнимся, как далеки мы от познания воли Божией. Требуем от всех, чтобы они нас уважали, отдавали нам почтение даже и тогда, когда мы сами бесчестим себя своими поступками и неведением воли Божией. Каждый, понимающий, что без воли и допущения Божия ничего не совершается, ни похвалы, ни поругания, осуждает сам себя пред Богом, говоря: «О Господи, сам я весьма достоин того, чтобы все меня презирали и поносили, за что же я буду негодовать на них? Я знаю, Господи, что без Твоей святой воли никто меня не посрамит и не обидит. И я еще больше уничижусь и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих».